Глава 47. Что ж, мое мнение об Артуре не изменилось. Он шумный и чересчур активный, но Аленке нравится. Они теперь тоже официально парочка, и подруга сияет ярче солнца. Говорит, что рядом с ним некогда скучать, а еще он всегда может ее развеселить. Но окончательно в серьезности его намерений убедили слова Максима. Он заверил, что мне не о чем переживать. Артур действительно влюблен и не посмеет обидеть Лялю, но я все равно напомнила, что моя коленка может очень больно ударить, да и маникюр всегда на месте. «Так, все, мы за парнями поехали, встретимся на базе», – протягивает Максу руку. Аленка первая увидит тех, с кем Артур хочет познакомить девчонок, ведь решили ехать на двух машинах, и мы с Максом забираем подруг. Договорились, что Аленка нам ничего не расскажет и сохранит интригу до конца, ведь терпели не один день, а значит и лишний час выдержим. Соня и Марина выглядят идеально. Мы договаривались на более повседневный стиль, но подруги словно собрались в ресторан. Прически, платья, но у каждой по пакету со сменной одеждой. Улавливаю усмешку от Максима и примерно понимаю ее смысл. «Королевы, не иначе», – комментирую, когда садятся в машину. «Твое мнение понятно. Макс, а ты что думаешь?» Соня снимает солнцезащитные очки. «Как мы выглядим?» – провокаторша. Сонька в своем репертуаре. Но у меня ее слова вызывают только улыбку. Ревновать к подругам не стану. «Жарить мясо и играть в волейбол в платье вряд ли будет удобно, но вам подходит». «Зануда!» – фыркает Сонька и складывает руки на груди. Переглядываюсь с Маринкой, подмигиваем друг другу и сажусь нормально. «Макс, заедем за кофе? Дорога долгая все же». Мариша садится удобнее. «Обязательно!» Любимый надевает солнцезащитные очки, и мы, наконец, трогаемся. Соня на эмоциях и говорит без умолку. «Мы с Мариной привыкли, а вот за Макса переживала, но он поддерживал ее разговоры ни о чем и отчасти своими вопросами переключал подругу на другие темы. И такое поведение от любимого мужчины вызывает улыбку. Он искренне хочет дружить с близкими мне людьми, и девчонки очарованы. «Как здесь красиво!» – озвучивает мысли всех Марина. Стоит выйти из машины, и голову кружит волна свежего хвойного воздуха. Артур не подкачал. Место и правда крутое. Территория ограждена деревянным забором, есть выход к реке, а сами домики словно кукольные, все разноцветные и оборудованные отдельными беседками. А чуть поодаль видна та самая волейбольная площадка, о которой Артур все уши прожужжал. Улитки явились. Из домика показывается сам зачинщик мероприятия. «Как вам?» – проводит рукой вокруг. «Миленько». Соня выходит вперед. «По эмоциям вижу, что ей не важно окружение. Ей нужны те, кто компанию нам составит. А остальные где?» «Мы здесь». Из-за угла дома показываются два парня с дровами в руках. «София Игоревна?» «Владлен Маркович!» Подруга моментально теряется. «Владлен?» Повторяю и переглядываюсь с Мариной. Об этом Владлене мы наслышаны. Новый куратор галереи. Молодой и напыщенный индюк, который гоняет нашу Соню с ее же слов. В первый день его назначения подруга восхищалась его красотой, и он, правда, такой по внешности, как описывала, тоже высокий брюнет, но после назвала его тираном в наглаженном костюме, пусть и знающим много по делу. Правда, сегодня костюм сменился на спортивные штаны и белую майку, которая открыла мышцы. Смотрю на Макса, а он только пожимает плечами. «Привет, я Артем», – представляется второй. Макс не обманул. Его приятели внешне довольно похожи, но мой любимый все равно лучше на их фоне. Артур вновь берет инициативу в свои руки и загоняет всех в дом. Девочек переодеваться, потому что платье не оценил, а парням раздавать работу. Соня, похоже, забыла, как дышать. У нее во взгляде все написано. Она не просто удивлена, она шокирована. «Выдыхай», – поддерживает Ляля. «Шанс наладить отношения с руководством. Выпьете вместе и расслабишься». Воспринимай его сейчас не как начальника, а как знакомого твоих друзей. «Мариша, а ты как?» «Нормально», – наносит блеск. «Артем довольно милый». Кокетки в действии. Вечер обещает быть интересным. Макс и Артур решили не тянуть и сразу разлили всем по вину. Отличный способ снять напряжение в нашей ситуации. И он сработал. Соня расслабилась и вернулась ее общительность. Маринка тоже, да и парни не отстают. Они вполне дружелюбные и общительные. И чувство юмора действительно хорошее. Шутки заходят на ура, как и рассказы из прошлого парней. Оказалось, что Артем работает в той же сфере, что и Макс. Они бывшие сокурсники. День прошел слишком быстро, но оказался позитивным. Мы несколько раз сыграли в волейбол, пока мяч не оказался в реке. Артур пытался достать, но течение оказалось быстрее. А с наступлением темноты уселись вокруг костра травить интересные истории под вино и новую порцию мяса. Похоже, все куда лучше, чем думали. Макс целует в плечо, ведь сижу на его коленях. Он говорит об общении друзей, и я согласна, только все пошло не совсем по плану. Еще во время игры в волейбол мы заметили, что искры пробежали не совсем так, как планировали. Соня явно заинтересовалась Артемом, а вот Маринка – Владленом, и это явно взаимно. Уж не знаю, что будет дальше, но наблюдать интересно. И парни правда приличные. Мне с первого взгляда как друзья приглянулись. Артур делает глоток вина и оставляет бокал. Кстати, ребята, пока все вместе собрались, есть важная тема. Все внимание на Артуре. Давайте вместе на море рванем. Все организационные моменты беру на себя. Неожиданное предложение. Особенно учитывая, что парни с нами впервые отдыхают. С виду все отлично, но кто знает, что у них в голове. А что? Я уже несколько лет никуда не катался. За. Артем поднимает бокал и бросает быстрый взгляд на Соню. Я тоже с вами. Но на июль получится подстроить, а то только в это время вдвоем с Соней сможем отпроситься. Владлен широко улыбается. Вот и супер. Июль оптимально. Все остальные ведь тоже за. Ощущение, что Артур сейчас в ладони хлопать начнет. Конечно, все за, как иначе. И раз парни согласились, то, похоже, будет что-то интересное. Макс весь день практически не выпускает из своих объятий. И это блаженство. Чувствую себя хрупкой девочкой, которую оберегают и обожают. Слушает друзей и аккуратно накручивает мои белоснежные волосы на палец. Чувствуя его усталость, наверняка всю ночь просидел за работой, раз я осталась ночевать у себя, хотя и я практически не спала. Было беспокойно и неуютно. Моя кровать показалась каким-то болотом, а квартира и вовсе чужой. Я за какие-то несколько дней привыкла к его квартире и его ночным объятиям. Выть готова была ночью от одиночества, с трудом удержала себя не написать ему, а после вызвать такси и рвануть. «Пойдем к воде», – шепчу ему на ухо. «С удовольствием, солнце». Его улыбка еще больше указывает на усталость. «Мы к воде прогуляемся, не теряйте», – озвучивая для всех, но ребята увлечены беседой и в ответ получили просто кивки. Не уверена, что вообще поняли его слова. Почти все домики заняты, и у воды уже есть парочки, но нам не помешают. В детстве любила соревноваться. Беру плоский камень и бросаю в воду. «Ай, всего две жабки. Слабо. Попробуешь?» «Что за волнение? Что-то не так?» Улавливает мой настрой и задает вопросы, но тоже берет камень. «Спросить хотела. Поможешь сдать квартиру?» «Нужно будет кое-что подделать, так, по мелочи, но сама не справлюсь». Говорю быстро и прикусываю губу. «Помогу. Но значит ли это?» Бросает камень, который сразу тонет и поворачивается ко мне. «Да. Я согласна переехать и жить вместе. Забываю, как правильно дышать, и, похоже, не только я. А еще сказать сложнее, чем думала. Просто не привыкла, но обязана. Я тебя люблю, Макс». Наконец выдыхаю. «Солнце. Оказываюсь в его теплых объятиях. Ты делаешь меня счастливее с каждым днем». Хочу ответить, но не дает и уносит в крышесносном поцелуе. «Люблю тебя», — шепчет в губы, на секунду разорвав поцелуй.